но посмотрим внимательнее. Обманутые мужья и чужие жены. Весной 1840 года 19-летний и недавно отчисленный из лицея Спешнев увозит чужую жену, Анну Феликсовну Савельеву, урожденную Цехановецкую, вернее, бежит вместе с ней. По сомнительным документам любовники поселяются в Гельсингфорсе. Затем беглецы, муж Савельевой, пока не дает развода, требуя больших отступных, едут за границу. В 1844 году Анна Феликсовна умирает, успев родить Спешневу двух сыновей. Спешнев возвращается в Россию, чтобы устроить детей, а затем вновь уезжает. С декабря 1844 года по июль 1846 он живет в основном в Дрездене, где через 20 с лишним лет поселится Достоевский. Примечание. На докладе недавно назначенного вместо скончавшегося Бенкендорфа, шефа жандармов Орлова, относительно выезда Спешнева и его приятеля Энгельсона за границу, царь 1 ноября 1844 года наложил следующую резолюцию. Орфография подлинника. «Может и здесь, в университете, учиться, в их лета шататься по белому свету вместо службы и стыдно, и недостойно благородного звания, за сим ехать могут, ежели хотят». Любопытно, что здесь выражено, так сказать, только моральное осуждение предполагаемого отъезда. «Все дело было в том, — писал Спешнев матери, — что нам нету 25 лет и что мы не служим. Никакого положительного запрета в резолюции не содержится. Тем не менее, устрашенный императорским выговором, согласимся, более мягким, нежели памятное, какой дурак это чертил, Энгельсон изъявил графу Орлову свое желание поступить на службу. Что касается Спешнева, ему удалось убедить начальника третьего отделения, что поездка необходима ему для излечения глазной болезни. Из всех посетителей кружка Петрашевского Спешнев, как было сказано, наиболее состоятелен, если не выразиться «богат». Имение в Курской губернии и собственный дом в Петербурге. Он мог позволить себе не брать обратно деньгами, данные в долг Достоевскому 500 рублей. У автора «Белых ночей» была очевидна возможность узнать кое-какие подробности о страстном романе Спешнева. Слухи подобного рода всегда привлекают внимание не только чувствительных дам, но и холостяков мужчин. Увоз жены помещика-соседа, скитание по чужим краям, преследование любовников мужем, смерть возлюбленной, заботы об осиротевших детях – все это выглядит весьма впечатляюще. Во всяком случае, история Спешнева не менее занимательна, нежели любовные похождения Ставрогина. Но, увы, с последними она не имеет ничего общего. Чем славен Ставрогин? Растлением матрешей и режиссурой ее самоубийства, соблазнением жены Шатова, впоследствии им брошенной, соблазнением Лизы Тушиной, понимающей, что Ставрогин ее не любит, и ее смертью, соблазнением Даши со вполне эгоистической целью – иметь сестру, а точнее сестру-сиделку при потенциальном душевнобольном, браком с юродивой Марией Лебяткиной, впоследствии убитой при попустительстве и во исполнении тайного желания мужа. Мы не говорим уже о подвигах менее монументальных, например, об устройстве свидания на квартире, нанятой Ставрогиным для любовных утех дамы из приличного общества и ее горничной. Ни одно из этих романных событий даже отдаленно не напоминает историю Спешнева. Существует, правда, не вполне внятные указания Бакунина, что Анна Феликсовна отравилась из ревности. Однако, согласно семейному преданию, все было как раз наоборот. У постели умирающей происходит обряд венчания. то есть похититель чужой жены, благородно исполняет свой нравственный долг.